Глава первая. Я была полной невеждой, когда, явившись на свое первое собеседование, вошла в один из прославленных лифтов «Элиас Кларк». Лифты эти были самым популярным транспортным средством в роскошном мире высокой моды. Я и понятия тогда не имела о том, что наиболее осведомленные журналисты, пишущие для колонок «Светской хроники», завсегдатаи светских раутов и влиятельные фигуры масс-медиа неустанно охотятся за безукоризненно элегантными, одетыми в соответствии с последними веяниями моды, пассажирами этих бесшумно скользящих лифтов. Я в жизни не видала женщин с такими сияющими светлыми волосами, не знала, что на поддержание достигнутого эффекта они тратят по 6 000 долларов в год, и что человек, посвященный, может определить, какой именно стилист красил эти волосы, лишь мельком глянув на его творение. Я никогда не встречала таких красивых мужчин. Они были в замечательной форме, не слишком мускулисты, ведь это не сексуально, но, глядя на их трикотажные обтягивающие майки и облегающие кожаные брюки, вы всегда понимаете, что видите перед собой фанатов гимнастических залов. Сумки и туфли, каких не бывает у простых смертных, так и кричали «Прада», «Армани», «Версачи». Я слышала от друга своего друга, помощника редактора журнала «Шик», что частенько те или иные аксессуары встречаются в этих самых лифтах со своими творцами, трогательное свидание, во время которого Миучио, Джорджо или Донателло могут еще раз полюбоваться туфлями на шпильках из своей летней коллекции 2002 года или сумочкой из прозрачных бусинок, бывшей частью весенней коллекции. Да, я знала, что жизнь моя изменится, но не была уверена, что к лучшему. Мне было тогда 23 года. Я провела их в зауряднейшем американском городке, и существование мое тоже было вполне заурядным. Вырасти в захолустном Эйвоне, штат Коннектикут, означало непременное участие в спортивных состязаниях старшеклассников, школьных диспутах, семинарах и вечеринках с выпивкой в милых загородных фермерских домиках, когда чьи-то родители находились в отъезде. У нас были тренировочные брюки для школы, джинсы для субботнего выхода и гофрированные юбки солнца для полуофициальных вечеров с танцами. Что уж говорить об университете. После всего этого он стал для нас открытием нового мира. В университетском городке проводилось бесчисленное множество общественных мероприятий. Имелось огромное число факультативов и кружков для всех талантов – незадачливых оригиналов и компьютерных шизиков, какие только могли уродиться на свет. Даже если избранный вами вид творческой или интеллектуальной деятельности изначально был доступен лишь избранным, даже тогда университет Брауна давал вам возможность проявить себя. Единственным, пожалуй, исключением была высокая мода. 4 года шатания по Род-Айленду в майке и кроссовках, изучение французского импрессионизма и кропание бесконечных курсовых и рефератов не дали мне ничего хоть сколько-нибудь полезного для той работы, которую я получила по окончании университета. Я оттягивала этот момент как только могла. Сразу после выпускного я собрала всю небольшую наличность, какая у меня имелась, и отправилась в путешествие, растянувшееся на 5 месяцев. Месяц я колесила по Европе, проводя больше времени на пляжах, чем в музеях, и по глупости не поддерживала связи ни с кем, кроме Алекса, с которым мы были вместе 3 последних года. Он знал, что недель через 5 я непременно почувствую себя одинокой и заброшенной, а его стажировка как раз подходила к концу, и у него оставалось несколько свободных месяцев до назначения на должность учителя в одной из американских школ. Вот так и вышло, что в Амстердаме он преподнес мне сюрприз. Я к тому времени уже достаточно насмотрелась на Европу, он уже совершал подобную поездку прошлым летом, поэтому, пообедав в кафе, не обошлось тогда и без спиртного, мы объединили наши дорожные чеки и купили 2 билета до Бангкока. Мы проехали с ним большую часть Юго-Восточной Азии и редко тратили больше $10 в день. Говорили мы в основном о нашем будущем. Ему не терпелось начать преподавать английский в какой-нибудь заурядной городской школе. Он горел желанием облагораживать юные умы самых бедных и самых отверженных слоев населения. Так гореть способен был только Алекс. Я же собиралась найти работу в каком-нибудь журнальном издательстве. Конечно, я знала, что в «Нью-Йоркер» меня сразу после учебы, скорее всего, не возьмут. Но я была полна решимости попасть туда в ближайшие 5 лет. Это было все, чего я желала для себя, единственное место, где мне на самом деле хотелось работать. Это запало мне в душу еще тогда, когда я услышала разговор своих родителей. Они обсуждали только что прочитанную статью, и мама сказала: «Хорошо написано, такого больше нигде не найдешь». А отец согласился: «Да уж, это единственная стоящая вещь во всей сегодняшней макулатуре». Я влюбилась в этот журнал. Я влюбилась в его живые меткие обзоры, остроумные иллюстрации, в то особое чувство сопричастности, какое он давал своим читателям. Вот уже 7 лет я прочитывала каждый номер от корки до корки и знала названия всех разделов, имена всех редакторов и авторов статей. Мы говорили о том, как мы вступим на новое поприще, и о том, как здорово, что мы делаем это вместе. Мы вовсе не рвались обратно, словно предчувствуя, что это лето – последнее затишье перед бурей, и продлили наши визы в Дели, чтобы иметь возможность еще несколько недель путешествовать по чудесной, экзотической Индии. Что ж, нет лучшего средства, чтобы вернуться из сказки в суровую реальность, чем амебная дизентерия. Неделю я провалялась в замызганной индийской гостинице, умоляя Алекса не оставлять меня умирать в этом забытом богом месте. Еще через 4 дня мы приземлились в Ньюарке, и моя перепуганная мать уложила меня на заднее сиденье машины и причитала надо мной всю дорогу. Сбылась мечта еврейской матери. У нее появилась законная возможность приглашать в дом одного доктора за другим, пока она совершенно не убедилась в том, что последний мерзкий паразит оставил в покое ее маленькую девочку. Через 4 недели я вновь почувствовала себя человеком, еще через 2 поняла, что жизнь дома с родителями для меня невыносимо. Мама и папа были славные, но имели привычку выспрашивать, куда я иду, всякий раз, как я собиралась уходить, и где я была, когда возвращалась. И это очень быстро мне надоело. Я позвонила Лили и спросила, могу ли я рассчитывать на диванчик в ее крохотной квартирке в Гарлеме. По доброте душевной она сказала «да». Лежа в этой самой крохотной нью-йоркской квартирке, я открыла глаза. Я вся вспотела, голова раскалывалась, в животе бурлила, каждая жилка моего тела дрожала. И эта дрожь была явно не эротического свойства. «О, Боже!» — с ужасом подумала я. «Опять!» Паразиты вновь пробрались в мой организм, и я обречена страдать вечно. А может, и того хуже, я подхватила редкую форму тропической лихорадки с длительным инкубационным периодом. Что, если это малярия? Или даже смертельная лихорадка Эбола? Некоторое время я лежала в полной тишине и пыталась примириться с мыслью о грозящей мне неминуемой гибели. Потом витающие в воздухе обрывки сновидений вновь овладели моим сознанием. Какой-то прокуренный бар в Южном Манхэттене. Слышна негромкая монотонная музыка, что-то розовое и крепкое в бокале для мартини. Ух, только бы перестало тошнить. Друзья поздравляют с возвращением домой. Звучит тост. Мы пьем, снова тост. Благодарение Богу — это не редкая форма геморрагической лихорадки, а лишь похмелье. Мне и в голову не пришло, что, потеряв 10 килограммов после дизентерии, я больше не смогу безнаказанно выпивать свою прежнюю норму спиртного. Мои без малого 1,80 м роста и 55 килограммов веса не слишком вписываются в реалии загульных вечеринок. Зато, оглядываясь назад, я понимаю, что менеджеров модных журналов мои параметры устраивали совершенно. Я храбро поднялась с ветхого диванчика, на который неделю назад впервые опустилась, и стала мысленно концентрироваться на том, что мне нельзя болеть. Снова привыкнуть к Америке, ее кухне, типичной манере общения и маниакальному пристрастию к личной гигиене было не особенно трудно, но не следовало злоупотреблять гостеприимством Лили. Я подсчитала, что остатка обращаемых в доллары, батов и шекелей мне хватит недели на полторы, после чего финансы иссякнут, а единственный способ получить что-либо от моих родителей – это вернуться к бесконечному пережевыванию 100 раз обговоренных проблем. Именно это здравое рассуждение и выгнало меня из постели в некий судьбоносный ноябрьский день, направив туда, где мне предстояло пройти первое в моей жизни собеседование для приема на работу. Всю последнюю неделю, слабая и истощенная, я провалялась на диванчике у Лили. В конце концов, она заявила, что я обязана выходить, по крайней мере, на несколько часов, но каждый день. Не зная, куда себя одевать, я купила карточку для проезда на метро. Сидя в поезде подземки, я безучастно заполняла анкеты для поступающих на работу и оставляла их у охранников всех крупных журнальных издательств. Вместе с письмами, в которых без всякого энтузиазма объяснялось – что я желала бы получить место помощника-редактора и набраться опыта работы в журнале. Я чувствовала себя совсем слабой и разбитой, и меня очень мало заботило, читает ли кто-нибудь мои послания. На собеседование же я вообще не рассчитывала. Ну вот, в квартире Лили раздался телефонный звонок, и кто-то из служащих Элиас Кларк пригласил меня прийти пообщаться. Я не была уверена, что это действительно официальное собеседование, но пообщаться звучало даже приятнее. Я запила таблетку анальгина желудочной микстурой и надела жакет и брюки, которые хоть и не очень сочетались между собой, неплохо сидели на моих тогдашних мощах. Синий кардиган, не слишком игривый конский хвост и несколько поношенные туфли без каблуков довершили мой облик. Нельзя сказать, чтобы я смотрелась великолепно. На самом деле, скорее, страшновато, но я полагала, что этого достаточно. Не могут же они принять меня или отказать, ориентируясь только на то, как я одета. Помнится, думала я тогда. Похоже, я была едва в состоянии соображать. Я пришла к 11 часам, точно в назначенное время, и не чувствовала никакого волнения, пока не натолкнулась на вереницу длинноногих, неимоверно стройных девиц, ожидавших лифта. Ох уж эти лифты! Глубокий вдох, потом выдох, напомнила я себе. «Ты сумеешь, у тебя все получится». «Да, разумеется, я бы хотела работать в журнале «Отклик». Безусловно». «На слуху мне вполне подходит». «О, что вы сказали? Мне предстоит выбрать. В таком случае мне нужны сутки, чтобы обдумать ваше предложение и приглашение от журнала «Ваш дом». Восхитительно!» Спустя некоторое время я прикрепила довольно непритязательную гостевую карточку к моему довольно непритязательному псевдокостюму. Я не скоро узнала, что люди осведомленные просто наклеивают эти карточки на свои кейсы или вообще тут же их выбрасывают, и только растяпы и неудачники на самом деле носят их. После этого я направилась к лифтам, а потом я вошла внутрь, все выше, выше и выше, пронзая пространство и время, возносясь к вершинам безграничной сексуальности, стремилась я в отдел кадров. Во время этого бесшумного перелета я позволила себе немного расслабиться. Насыщенный аромат духов смешивался в этих лифтах с запахом дорогой кожи, и это создавало в них почти эротическую атмосферу. Мы скользили между этажами, останавливались, чтобы дать выйти красоткам из шика, мантры на слуху и кокетки. Двери раскрывались почтительно, без единого звука, и я видела белоснежные приемные. На шикарную, простых и благородных линий мебель было страшно присесть. Казалось, что стоит кому-нибудь, не дай бог, плюнуть, как она в ужасе закричит. На стенах при входе чернили названия журналов, и каждая надпись была легко узнаваема. Внутренние помещения редакции прятались за массивными дверями из матового стекла. Это были названия, знакомые каждому американцу, но никому из американцев и в голову бы не пришло, что все это вертится, крутится, варится под крышкой одного гигантского котла. Признаться, самое впечатляющее, чем мне до сих пор приходилось заниматься, это торговать мороженым. Однако я достаточно наслушалась рассказов друзей, уже получивших работу, и знала, что настоящая деловая жизнь – нечто совсем иное. Здесь не было отвратительных флуоресцентных ламп и ковровых покрытий, на которых не видна грязь. Вместо вечно неряшливых секретарш всем заправляли элегантно одетые ухоженные девочки с высокими скулами. И в помине не было извечных офисных принадлежностей, органайзеров, корзин для мусора, книг. Их просто не существовало. Я во все глаза смотрела на пролетающие мимо меня белые великолепия, пока через 6 этажей не услышала голоса. Она просто стерва. Ну, не могу я с ней больше. А кто смог бы? Нет, правда, ну кто такое вынесет? Свистящим шепотом говорила девушка 20 с небольшим в юбке из змеиной кожи и маечке с голубым вырезом, больше походившей для отвязной вечеринки в лотосе, чем для офиса, тем более зимой. «Я знаю, знаю! Ты не представляешь, что мне пришлось вынести в последние 6 месяцев. Ну, конечно, она стерва! Да еще у нее такой ужасный вкус!» — согласилась ее подруга, энергично тряся очаровательными кудряшками. К счастью, я уже приехала, и дверь лифта мягко отворилась. Интересно, думала я, если сравнить здешнюю атмосферу с обычной, замкнутой жизнью старшеклассницы, неизвестно, что окажется лучше. Можно ли сказать, что все это будоражит и подстегивает воображение? Вряд ли дело в этом. Правда ли, что это приятная, доставляющая радость работа? Нет, конечно же, нет. Но если же вы ищете нечто утонченное, изысканное до извращения и стильное до душевных судорог, Элиас Кларк как раз то, что вам нужно. Великолепные драгоценности и безупречный макияж секретарши в отделе кадров нисколько не помогли побороть овладевшее мной чувство собственной неуместности. Девушка попросила меня присесть и не стесняться смотреть журналы. Я же вместо этого с маниакальным упорством старалась запомнить имена всех ведущих редакторов, словно мне предстоял экзамен. Ха, я уже знала Стивена Александера из «Отклика», и мне не составило труда запомнить Танера Майкла из «На слуху». Больше ничего интересного в журналах я не обнаружила, тем лучше. Невысокая худощавая женщина представилась Шерон. «Значит, вы хотите работать в журнале?» — спросила она, когда мы шли мимо шеренги, похожих одна на другую, длинноногих девиц, в ее несколько безликий и холодный кабинет. «Это не так-то легко сразу после университета. Столько желающих получить здесь работу, а вакантных мест очень мало, и места эти не слишком высокооплачиваемые. Надеюсь, вы меня понимаете». Я посмотрела на свой дешевый костюм и очень неудачные туфли и спросила себя, зачем я вообще все это затеяла. Мне не терпелось вернуться домой на мой диванчик и, прихватив побольше чипсов с сыром и сигарет, проваляться на нем 2 недельки. Погруженная в эти мысли, я едва услышала, как она негромко произнесла: «Но как раз сейчас есть одна замечательная возможность. Конечно, это ненадолго». Я насторожилась и попыталась поймать ее взгляд. «Возможность? Ненадолго? Мой мозг бешено работал. Она хочет мне помочь, я ей нравлюсь. Да я еще и рта не раскрывала, когда я успела ей понравиться. И почему вдруг она стала похожа на торговца автомобилями? «Дорогая, вы знаете, как зовут главного редактора «Подиума»?» — спросила она, первый раз за все время, глядя прямо на меня. «Пустота. В памяти абсолютная пустота. Ничто не приходит на ум. Я не могу поверить, это и правда экзамен. Я в жизни не прочла ни одной строчки из «Подиума». Вообще-то, так прямо она меня об этом и не спрашивала. Да и кому только интересен «Подиум»? Это ведь журнал мод. Боже милосердный, в нем, кажется, вообще нет текста, одни фотографии изнуренных диетой, топ-моделей, доброская реклама. Несколько мгновений я лихорадочно перебирала в памяти имена и фамилии, которые только что силилась запомнить, и которые теперь беспорядочно плясали в моем воспаленном мозгу. В глубине души я была уверена, что знаю это имя, да и кто его не знает, но в голове у меня была сплошная каша. Знаете ли, мне никак не удается сейчас его вспомнить, но я знаю его, знаю, конечно же, просто я не могу вспомнить прямо сейчас. Мгновение она в упор смотрела на меня, ее большие карие глаза изучали мое лицо, которое тотчас покрылось испариной. «Миранда Пристли!» — почти прошептала она, и в голосе ее слышались благоговение и страх. «Ее зовут Миранда Пристли!» Последовало молчание. Почти минуту никто из нас не говорил ни слова. Но потом Шэрон, должно быть, приняла решение закрыть глаза на мой чудовищный промах. Я не знала тогда, что она уже отчаялась найти еще одну секретаршу для Миранды. Не знала, что Миранда имела обыкновение названивать ей днем и ночью и допрашивать о качествах потенциальных кандидаток. Она отчаялась уже подобрать такую кандидатуру, которую не отвергла бы Миранда. И если бы у меня был, что весьма сомнительно, хоть маленький шанс получить эту работу и, следовательно, освободить ее, значит, я заслуживала внимания. Шэрон вымученно улыбнулась и сказала, что теперь мне следует поговорить с одной из двух секретарш Миранды. «Две секретарши?» «Ну, конечно», — подтвердила Шэрон с некоторым раздражением. «Миранде необходимо иметь двух секретарш. Старшая, Эллисон, повысили до редактора в «Подиуме», а младшая, Эмили, займет ее место. Остается открытая вакансия. Андреа, я знаю, что вы только что из университета и, возможно, не вполне знакомы с внутренними делами журнального мира». Она сделала многозначительную паузу, подыскивая нужное слово. «Но я чувствую, что это мой долг, моя обязанность рассказать, что за перспективы открываются перед вами». «Миранда Пристли...» Она снова сделала паузу, словно мысленно склоняясь перед обладательницей этого имени. «Миранда Пристли...» «Самая влиятельная женщина в модной индустрии и, несомненно, одна из самых известных в мире редакторов модных журналов». «В мире? Быть рядом с ней, в ее работе, встречаться со знаменитыми авторами и топ-моделями, помогать ей и разделять ее успех каждый божий день». О, стоит ли говорить о том, что миллионы девушек готовы на все, чтобы заполучить такую работу?» «Да, конечно, это звучит потрясающе», — сказала я, спрашивая себя, почему Шэрон так расхваливает передо мной то, ради чего другие готовы на все. Но времени на размышления не было. Несколько слов по телефону, и вот она уже ведет меня к лифтам знакомиться с двумя секретаршами Миранды. Мне несколько наскучили однообразные излияния Шэрон, но предстояла еще беседа с Эмили. Я спустилась на нужный этаж и оказалась в белоснежной приемной «Подиума».